Глава 13. 250 шагов — это около 120 метров. Футбольное поле максимальных размеров. «Стоя?» — спросил Николаев. «Что, далековато будет?» «Мало-мало далековато!» Николаев, как успел заметить Максим, прекрасно и чисто говорил по-русски, но тут специально сымитировал акцент. «Якут не жалуется! Якут беспокоится!» «За меня, что ли?» Николаев молча улыбнулся. «А ты нахал, Николаев!» «Мало-мало нахал!» «Стоя!» Одновременно подняли винтовки и почти одновременно выстрелили. Максим опередил красноармейца на долю секунды. Две банки слетели с веток. Первый промах совершили оба на 300 шагах, хотя стреляли уже лежа. Помешал внезапно поднявшийся ветер. Но со второго выстрела попали. «Хватит!» — сказал Максим, поднимаясь. «Ничья!» «Отлично стреляешь, рядовой! Назначаю тебя снайпером!» «Вы тоже хорошо стреляете, товарищ лейтенант. Даже очень хорошо. После войны приезжайте ко мне в Якутию. На охоту пойдем. Белку в глаз будем бить». «Спасибо, Николаев. Жаль, я не охочусь. Но предложение приехать в гости принимаю охотно. Осталось победить и выжить. Ну что, показать, как стрелять от бедра?» «Покажите, товарищ лейтенант», — зашумели бойцы. «Да, но такое патронов не жалко». «Тогда несите банки». Для начала мишени расставили снова в 30 шагах. «Мы — разведка», — сказал Максим. «Необычная пехота. А теперь еще и диверсанты. Наша задача — быстро и эффективно действовать в тылу врага. Совершенно другие условия боя. Это не в окопе в обороне сидеть и не по полю в атаку бежать. И даже не драться в рукопашной. Здесь ситуации могут возникать самые неожиданные. И в этих ситуациях главное что? Рядовой Николаев». «Главное не целиться», — ответил якут. «Бить по направлению ствола». «Молодец, что запомнил. Но это потом. Главное — быстро принимать решения, быстро реагировать. Реакция нужна, мгновенная. Кто хочет проверить свою реакцию? Это просто. Стрелять пока не надо». «Я!» — вызвался Найденов. «Наклонись вперед. Вот так», — Максим показал. «Я отпущу спичечный коробок из-за твоей головы, чуть выше уровня уха. Ты не будешь знать, какого именно и когда я это сделаю. Твоя задача — поймать коробок. Любой рукой. Готов?» «Готов», — сообщил сержант, наклоняясь вперед и упирая руки в колени. Красноармейцы сгрудились вокруг, с живым интересом наблюдая за происходящим. Это не было похоже на те занятия по боевой и политической подготовке, к которым они привыкли. А уж про строевую и говорить нечего. Максим, держа спичечный коробок двумя пальцами, бесшумно поднес его к правому уху сержанта и отпустил. Коробок упал на землю. Рука пролетела сверху. «Еще раз!» — потребовал Найденов. «Не сосредоточился!» Теперь Максим отпустил коробок возле левого уха, и снова Найденов не успел. Только с четвертой попытки ему удалось даже не поймать коробок, а только сбить его в воздухе. «Разрешите мне попробовать?» — попросил Николаев. «Все попробуют. Становись!» Николаев ненамного опередил сержанта, поймав коробок с третьего раза. Но лучше всех оказался маленький Прокопчик. Он поймал уже со второго, а затем еще три раза подряд. Лица бойцов, до этого уставшие и осунувшиеся, раскраснелись. Глаза азартно блестели. Каждый из них словно сбросил годков 7-8 и снова превратился в мальчишку, который больше всего на свете хочет переиграть товарищей, быть лучшим, самым быстрым, ловким и точным. Собственно, они и были мальчишками. Мальчишками, которые научились убивать. Солдатами Великой Отечественной войны. «Пока хватит», — сказал Максим, убирая коробок. В располаге еще потренируемся. Красноармейцы удивленно переглянулись. «В расположении», — пояснил Максим. «Так короче. Продолжим». Максим объяснил, что стрельба от бедра или живота хороша в том случае, когда нет времени скидывать оружие на уровень глаз. «Враг внезапно появился в 20 метрах. Из-за кустов, дерева, угла, неважно. В ваших руках винтовка, автомат или пистолет. В руках, не за плечами или в кобуре. Патрон в стволе. Желательно...» Максим взял винтовку, передернул затвор и выстрелил от живота. «Бам!» Неоднократно продырявленная банка слетела с палки. «Пистолет, конечно, в этом случае удобнее, потому что не такой громоздкий. Но с винтовкой или автоматом тоже можно управиться. Сержант Найденов!» «Я!» «Встань вон там и подбрось банку! Повыше!» Найденов размахнулся снизу, бросил банку. Максим выхватил из открытой кобуры пистолет, выстрелил от бедра и попал. «Здорово!» — сказал Найденов. «Мы так никогда не научимся!» «Научитесь!» — пообещал Максим. «Может, не так, но близко!» «Обрез!» — задумчиво произнес Гринько. «Обрез хорош при такой стрельбе. Мне дядька рассказывал. Он в гражданскую воевал у Котовского». «Нет», — покачал головой Максим. «В обрезе есть свои преимущества, но нам он не подходит. Слишком громкий и на самом деле неточный. Охотничий обрез из гладкоствольного ружья может быть весьма эффективен в ближнем бою, но винтовочный...» «Нет», — повторил он. «Продолжим. Допустим, вы крадетесь по лесу или внутри пустого здания, или по улице, неважно. И знаете или думаете, что враг может быть совсем рядом. Как нужно держать оружие? Рядовой Гринько». «Наготове?» «Правильно. Но как именно наготове?» «Приклад плотно прижат к плечу». Гринько взял маузер. «Вот так. Винтовка или автомат — продолжение тела. Если услышал подозрительный шум или увидел что-то, то поворачиваешься вот так». Гринько продемонстрировал вполне профессиональное движение. «Всем телом, вместе с оружием. С пистолетом нас не учили, но, думаю, принцип должен быть тот же самый». «Правильно», — сказал Максим. «Молодцы. Все, хватит на сегодня. Возвращаемся». «В располагу?» — спросил Найденов. «В располагу», — подтвердил Максим. «Занятия не окончены. За мной! Бегом, марш!» После обеда Максим нашел командира отдельного саперного батальона, капитана Батманова, представился и попросил провести с его бойцами короткое, но интенсивное занятие по саперной подготовке. «Как ты себе это представляешь, лейтенант?» — насмешливо осведомился капитан. «За 2 часа научить обычную пехоту саперному делу — это невозможно!» «Кое-что они умеют. Например, пользоваться тротиловыми шашками и подрывать железнодорожные пути. Но я был бы очень благодарен, если бы ваши люди, те, кто поопытнее, научили их ставить растяжки. Я бы и сам научил, да времени нет совершенно». «Диверсию, что ли, задумал?» — осведомился капитан. «Простите, товарищ капитан, не имею права разглашать. Так научите? Времени мало, понимаю, но пусть хоть общее представление получит». «Хорошо, веди своих орлов», — согласился капитан. «Сколько их?» 5. «Приемлемо. Отдам их моему старшине из первой роты, Стеценко. Большой специалист. И полено научит. С тебя 0,5 литра, лейтенант». «Договорились, товарищ капитан. Спасибо вам большое». «Пока не за что». Командир дивизии вернулся из штаба армии после обеда и тут же вызвал к себе разведчиков, о чем им сообщил на вид медлительный, но на самом деле всегда и всюду успевающий ординарец Васильева, рядовой Степанов. «Товарищ генерал-майор, лейтенант Латышев по вашему приказанию явился», — скинул ладонь к иску Егор. «Товарищ генерал-майор, младший лейтенант Свят по вашему приказанию явился», — доложил Максим вслед за командиром. «Орлы», — констатировал Васильев. «Ты, Латышев, можешь вертеть в петлицах дырочку для 3-го кубаря. Поздравляю, товарищ старший лейтенант». «Служу Советскому Союзу», — вытянулся Латышев. «Вольно. А ты, младший лейтенант, извини, повысить тебя в звании не в моей власти. Разве что переведешься к нам, в пехоту. Я подумаю, товарищ генерал-майор. Подумай, подумай. Так, чего я вас позвал? Ты, младший лейтенант, оказался прав. Принято единственно верное решение — прорываться к своим. Но так как ситуация постоянно меняется, нужны дополнительные разведданные. И не только они. Наша дивизия пойдет в авангарде, поэтому примет на себя основной удар немцев, когда они поймут, что происходит. Нас усилят, командарм обещал подкрепление. Но, сами понимаете, в наших условиях на особые пироги со сметаной рассчитывать нечего. Так что позаботиться о себе надо самим. Как и всегда, впрочем. В связи с этим слушайте приказ. Силами разведроты в течение ближайшей ночи и завтрашнего дня разведать обстановку в направлении Нагадич, он показал на карте, на глубину 30 километров, вернуться и доложить. Начало выдвижения дивизии назначено на 16 сентября. Сегодня, напомню, у нас 14-е. Все ясно? Так точно, ответил Латышев. Разведать обстановку в направлении Нагадич, глубина 30 километров, вернуться и доложить. «Разрешите одно предложение, товарищ генерал-майор», — подал голос Максим. «Все-таки ты неисправим, младший лейтенант», — недовольно буркнул Васильев. «Нет, не возьму я тебя к себе в пехоту. Продолжай бить врага в небе». «Так разрешите?» «Черт с тобой, давай». «По нашим разведданным, вот здесь, южнее поселка Рамадан», — Максим показал на карте, — «расположен немецкий полевой аэродром». 88-е юнкерсы, бомбардировщики. Да, помню, вы докладывали. Можно предположить, что когда дивизия пойдет на прорыв, эти юнкерсы в стороне не останутся. В самом Рамадане стоит 76-я дивизия вермахта. Скорее всего, она ударит нам во фланг. Но сначала по нам пройдутся бомберы, быстро и безжалостно. Что такое 20 километров? Для 88-го 3 минуты лета. Я правильно понимаю, что наш 393-й зенитно-артиллерийский дивизион вряд ли сможет отразить атаку даже десятка юнкерсов. Можно, конечно, рассчитывать на обещанное усиление, но я бы не стал. «Кончай тянуть кота за хвост, младший лейтенант», — недовольно сказал Васильев. «Все давно поняли. Какое у тебя предложение?» «Ударить по аэродрому. Сегодня ночью». «Какими силами?» «Сам говоришь, что аэродром прикрывает 76-я дивизия немцев. Нас размажут!» «Силами моего разведывательно-диверсионного взвода, товарищ генерал-майор. Это 5 человек. Если считать шофера, 6. Со мной 7. Немецкую форму отстирали и заштопали женщины из медсанбатовского хозвзвода. Латышев по просьбе Максима отдал им форму с самого утра, как только разведчики прибыли в расположение дивизии. И теперь в распоряжении Максима имелось 14 комплектов относительно чистой и целой формы солдат вермахта, включая одну офицерскую. Плюс сапоги, ремни, патронташи и прочая амуниция. «Повезло вам!» — сказала Маша, крепкая грудастая бабёнка лет 40, с двумя сержантскими треугольниками в петлицах, окидывая Максима заинтересованным взглядом. «Погода без дождя?» — догадался Максим. «Или время свободное у вас было?» «И то, и другое», — сказала Маша. «Кстати, о свободном времени. Как у вас с ним, товарищ лейтенант? А то приходите вечерком, посидим. У меня и кое-что покрепче чая найдется». Она откровенно улыбнулась. «Вон та землянка, видите? Под двойной березой. Я там одна живу». Максим отдал за работу чудом сбереженную им 300-граммовую плитку летного шоколада. И не чувствовал себя чем-то обязанным. «Не могу», — сказал он и улыбнулся своей самой обаятельной и чуть виноватой улыбкой. «Честно не могу, Маша. Служба. Но за форму тебе и всем остальным девчонкам громадное спасибо от всего моего геройского подразделения». «Нужно мне ваше спасибо», — фыркнул сержант. «Ладно, было бы предложено. Бывай, лейтенант. Даст Бог, увидимся». Она развернулась и ушла, демонстративно покачивая бедрами. Максим вздохнул и подумал, что еще не поздно ее догнать, и... Нет, нельзя. Никак нельзя. Война не все спишет. Где-то там, на Житомирщине, его ждет девушка Люда. Изменить ей значит предать. «Жди меня, я вернусь», — прошептал он одними губами. «Интересно, великое стихотворение Константина Симонова уже написано?» «Нет», — ответил Кир. «Симонов напишет его примерно через месяц. По радио прочитает впервые 9 декабря 41 года, а первая публикация случится в «Правде» 14 января уже 42 года, так что не советую тебе читать его вслух». «Ну что ты», — ответил Максим, — «я и не собирался». Для операции Максим вытребовал трофейный «Опель» вместе с шофером, тем самым красноармейцем из Куйбышева. Звали красноармейца Захар Чурсин, и солдатом он оказался надежным, расторопным и умелым. «Все нормалек будет, товарищ лейтенант», — заверил он Максима. «Доедем куда надо и вернемся. Опель — хорошая машина, надежная. Главное, ее пулями сильно не дырявить». «Не будем дырявить», — пообещал Максим. «Твоя задача, Захар, сидеть за рулем и быть готовым в любой момент завестись и рвануть на всем газу, куда скажу». «Вроде как быть на стреме», — ухмыльнулся рядовой. «В точку», — подтвердил Максим. «Сумеешь?» «Не подведу, товарищ лейтенант», — посерьезнел Чурсин. «Можете не сомневаться». Перед выездом Максим собрал бойцов во взводной палатке. Горела керосиновая лампа, освещая лица красноармейцев скудным светом. Но снаружи было еще темнее. Небо обложили облака, дул холодный ветер. «Как самочувствие, товарищи красноармейцы?» — поинтересовался Максим. «Нормально, товарищ лейтенант», — ответил за всех сержант Найденов. «Выспались? Не голодны?» «Насчет первого не скажу. Еще минут 120 дать храпака я бы лично не отказался. Со вторым все нормально, поужинали, даже чаю попили». «Хорошо. Тогда слушайте боевую задачу. Скрытно проникнуть на территорию немецкого аэродрома, расположенного южнее населенного пункта Рамадан, и взорвать там все, что только можно. В первую очередь склады с ГСМ и вооружением и самолеты. Кто умеет снимать часовых? Бесшумно. То есть я имею в виду, кто это делал хотя бы раз?» Якут Николаев поднял руку. «Рядовой Николаев», — кивнул Максим. «Кто-нибудь еще?» Больше рук не поднялось. «Хорошо. Тогда план действий таков. Подъезжаем, маскируем машину. Рядовой Чурсин, наш водитель, ждет в кабине. Ждет, что бы ни случилось. Никуда не выходит, даже отлить. Курить, разумеется, тоже нельзя. Никому. Покурите перед выездом, и все. До конца дела не затяжки. Это понятно?» «Так точно, понятно, товарищ лейтенант», — сказал Найденов. «Дальше. Подходим к аэродрому с юга, а подъезжаем с севера по проселочным. Вот так», — он показал на карте. «Сначала на восток, потом за железной дорогой, которую мы взорвали, на юг. Если по прямой, то около 20 километров от нас. Но по прямой не получится, значит, считай, километров 30-40. Если нарвемся на патруль, все молчат, говорю я. Не вздумайте даже слово по-немецки вякнуть. Понятно?» «Понятно, товарищ лейтенант», — сказал маленький Прокопчик. «Будем молчать, как рыбы». «Как шесть рыб», — сказал Максим. «Говорящая рыба у нас только одна. Это я. Но я надеюсь, что с патрулями нам повезет. Немцы не любят проселочных, а уж ночью и подавно. То, что мы вчера нарвались на их разведку, — большое везение. Кстати, часть этой разведки мы и сыграем, если что. Это чтобы вы знали. Их лейтенанта, которого я убил, по документам звали Манфред Кан. Теперь его форма и документы у меня, так что в случае чего я лейтенант Манфред Кан. А вы — все, что осталось от первого взвода 3-й роты разведбатальона 76-й пехотной дивизии. Это на всякий случай. Идем дальше. Скрытно подбираемся к аэродрому и производим разведку. Далее мы с Иваном...» — он посмотрел на Николаева, и Якут едва заметно кивнул. «Мы с Иваном», — повторил Максим, — «снимаем часовых, а вы, вслед за нами, минируете все, что можно, тротиловыми шашками, потому что мин у нас нет. Рядовой Герсамия в это время держит под пулеметным прицелом вход в казарму летного состава. Вряд ли там казарма, конечно. В лучшем случае бараки или палатки. По команде поджигаем все бигфордовые шнуры, какие есть, и отходим. В бой не ввязываемся, только в самом крайнем случае». «Муса», — обратился он к Герсамия, — «к тебе это особо относится, с твоей горячей грузинской кровью. Стреляешь только в том случае, если нас обнаружат раньше времени и начнется тревога. Все ясно?» «Так точно, ясно, товарищ лейтенант», — ответил пулеметчик. «Почему все думают, что мы грузины вспыльчивые? Ничего не вспыльчивые! Нормальные! Только когда надо, тогда вспыльчивые, да!» «Вот и хорошо», — улыбнулся Максим. «Еще раз. Наша задача — взорвать как можно больше всего. Навести шухер и быстро уйти. Живыми. Вопросы есть?» Максим оглядел красноармейцев, уже переодетых в немецкую форму. Вопросов не было. «Тогда по коням!»